не заботились о нас, несли, вели, держали. Мы их присутствие не раз реально ощущали. Они порой ласкали нас, порой увечевали и не давали нам упасть день скорби и печали. И нам казалось иногда, что мы их потеряли. О, как мы плакали тогда, как их найти желали. Найти желали. Но в час, когда иссякнет путь, умолкнут речи, звуки, нас в отчий дом перенесут. Объятья примет нас Отец для жизни без разлуки, и там увидим наконец невинность.